И тоже было здорово. Последняя акция такого рода оказалась печальной. Я, несмотря на сопротивление Инны, устроил ему поминки. Его родные и друзья собрались после похорон в ресторане дома актера. На наше траурное сборище оказалось на редкость, как это некощунственно звучит, веселым. Конечно, все застолье было окрашено скорбью, нежностью и теплом. Но при этом присутствующие вспоминали смешные анекдотические забавные случаи и истории, виновником которых был наш общий незабвенный друг. Думаю, Вася остался бы доволен. И потом, в первый день его рождения после кончины и в первую годовщину смерти, которую отмечала Инна, наши дружеские застолья проходили так, как будто Вася сидел рядом за столом. Шутки, остроты, каламбуры царили в нашей компании. Духовное влияние Васи было таково, что он продолжал жить в наших душах и сердцах. Вообще, умерший человек продолжает жить после смерти до тех пор, пока его помнят близкие, пока они поверяют свои поступки нравственным мерилам ушедшего. Эффект присутствия Катаняна в моей жизни поразителен. Мы с Эммой часто говорим: «Жаль, что Вася этого не видел. Вася бы одобрил». Как ты думаешь, какое мнение было бы у Васи? Вася так бы не поступил. Я думаю, Вася будет жить в сознании своих друзей до тех пор, пока всех нас не станет. Всю жизнь Вася вел дневник. За несколько лет до выхода на пенсию он принялся записывать занимательные истории, связанные со знаменитостями, с которыми его сводила судьба. Я помню его первые литературные опыты. Они, честно говоря, не производили особого впечатления. Мне показалось, что записи были суховатыми и в чем-то ученическими. Но раз от разу его документальные воспоминания становились все добротнее, мастеровитее, талантливее. В большинстве своих новелл он опирался на дневниковые записи. Поэтому во всех его мемуарах совершенно нет вранья. Правда, его нет еще и потому, что Вася не выносил приблизительности, неточности и сочинительства, когда речь шла о конкретных людях. С выходом на пенсию он предался этой своей литературной слабости со страшной силой. И однажды дал почитать довольно пухлый том своих сочинений моей жене Эмме. Рукопись представляла собой не только литературный текст. Книга была любовной, с выдумкой переплетена и являлась шедевром оформительского искусства. Рассказы были снабжены и проиллюстрированы не только редкими уникальными фотографиями персонажей и героев, но еще и газетными вырезками, театральными программками, пригласительными билетами, подлинными записками, адресованными Васе, рисунками и автографами. Это производило сногсшибательное впечатление. Эмма, которая и до чтения Васиных опусов обожала его, после знакомства с литературными и художественными талантами моего друга, заобожала его еще больше и сказала: «Это надо немедленно напечатать». А если Эмма что-то решила, то, короче, она принялась за дело. Мемуары получили название «Прикосновение к идолам». И родилась замечательная книга, одна из самых лучших в серии «Мой 20 век». Эту серию, имеющую большой читательский успех, придумал «Петербург».